«Босс, может, заедем в какой-нибудь проулок и я глиста этого манером поучу?» Водила, лысый бугай, на плечах которого чуть ли не лопался пиджак, взглянул в зеркало заднего вида. «Ты баранку лучше крути и за дорогой следи, держи морда», — буркнул я. «Если твое невероятно ценное мнение кому-то вдруг интересно станет, сразу же сообщим». «Че?» — рявкнул он, ударил по тормозам и оглянулся. «Слышь, сопляк, я тебя сейчас. Что должно было произойти, так и осталось за завесой тайны, так как я выхватил из кобуры на его поясе пистолет, снял его с предохранителя и ткнул дулом в щеку водилы. Он же с шумом сглотнул и кинул умоляющий взгляд на Федорова. Тот и сам раскрыл рот от неожиданности, но уже через миг напустил на себя дело на невозмутимый вид. «Давайте сбавим накал страстей, господа», уже куда более спокойным и миролюбивым тоном произнес он и даже выдавил слабую улыбку. «Я немного погорячился, вы немного погорячились. Предлагаю начать разговор с чистого листа. Тем более, все мы тут деловые люди. Идет», я убрал пистолет. Побледневший водила, чье лицо понемногу начало возвращать здоровый цвет, протянул было руку, но я сказал: «Пускай пушка лучше побудет у меня, временно». Водила взглянул на Федорова, тот лишь коротко кивнул. Пожав плечами, водила нажал на газ, и мы поехали дальше. «Итак», Федоров пригладил ладонью волосы, «у вас с моей дочерью все серьезно?» «Да мы действительно разок в кино сходили и все», дернул плечом я. «Не бойтесь, я ее не обижу, я же не Пожарский». «Согласен», не стал спорить Федоров. «Михаил мне никогда не нравился. Вспыльчивый, скандальный, высокомерный не по годам. Истинный сын своего отца и внук своего деда. Вы, Соколов, производите впечатление хоть человека благоразумного, но несколько решительного. От меня не ушло, что теперь он начал называть меня на «вы». И еще, похоже, вместо слова «решительный» он явно хотел сказать «охреневший», так что я просто хочу удостовериться, что с Ариной все будет в порядке. «И я целиком и полностью вас понимаю», — кивнул я. «Вы просто хороший отец, справедливо опасающийся за свою дочку. Уверяю, при мне с ее головы и волоска не упадет, не сомневаюсь», — почесал щеку Федоров, кинув быстрый взгляд на пистолет в моей руке. «Но вот Пожарские. Слышал я, великий князь Игнат Васильевич полон решимости покарать убийц внука. Не то, Михаил ходил в его любимчиках, даром что был наследником, вовсе наоборот. Однако честь рода превыше всего. Не знаю, слышали ли вы, но в Петербург буквально на днях из Москвы прибыл Евгений Пожарский, двоюродный брат Михаила. Думаю, не просто так. О, мы уже успели с ним познакомиться», — хмыкнул я. «Он обвинил меня в убийстве Михаила и вызвал на дуэль». «Предсказуемо», — слегка сощурил взгляд Федоров. «И сильно подозреваю, что то лишь начало. На самом деле, у меня к Пожарским тоже есть парочка вопросов. С отцом Михаила мы познакомились еще на войне с Поднебесной и даже какое-то время после окончания конфликта пытались вести бизнес. Не слишком удачно. Чего у Федорова не отнять, так это таланта ссориться с бывшими партнерами. Сильно подозреваю, что во многом тому виной была его манера постоянно орать на всех вокруг и угрожать. Ну и здороваться надо с людьми, ей-богу, базовая же вещь». «Так вот», — продолжил Федоров, — «если вдруг у вас возникнут серьезные проблемы с родом Пожарских, я готов протянуть руку помощи. Не просто так, разумеется. Взамен я тоже попрошу оказать мне парочку услуг. В прошлый наш разговор я проявил излишние эмоции, каюсь. Обдумав все на холодную голову, я понял, что вы сделали все, что от вас зависело. Как минимум, груз не попал в руки к китайцам. К тому же они потеряли Фэ, что изрядно ослабило их позиции». «Договорились», — кивнул я. «Но если мы станем в будущем работать вместе, то будем делать это как партнеры. Я не мальчик на побегушках, и Валера тоже». К слову, услышав свое имя, он встрепенулся и даже, кажется, чуть надулся от важности. «Идет, идет», — Федоров улыбнулся, но взгляд у него остался ледяной. «Думаю, мы будем полезны друг другу. Где вас высадить?» «Около центра было бы замечательно», — ответил я. Когда автомобиль затормозил, мы с Валерой выбрались наружу, предтем попрощавшись с Федоровым. Я же еще отдал Верзиле пушку и настоятельно посоветовал больше мне не угрожать. Кажется, он понял. Если нет, его проблемы. «А что ты не спросил у Федорова насчет копий скипетра и державы для Грекса?» — спросил Валера, провожая взглядом уезжающую прочь машину. «Деньги ему вряд ли нужны, а опять рисковать шкурой за просто так мне неохота», — ответил я. «Сначала уточним у Тарантула, сможет ли он достать то, что нужно. Заодно вас познакомлю, авось пригодится. Пошли, тут недалеко. До торнадо мы добрались примерно за полчаса. Охранники у входа просто скользнули по мне взглядом и пропустили без каких-то вопросов. Зал был практически пуст. Лишь у барной стойки терлось пару типов, да несколько девиц дрыгались на танцполе под тихую музыку. Тарантулы сам тусовался за стойкой, перетирая чем-то с барменом, миловидной девицей лет 20 с розовыми волосами и обильным пирсингом в обеих ушах. «О, давно не виделись», — ухмыльнулся он при виде нас и снял с полки початую бутылку мартини. «По коктейлю, я пропущу, мне сегодня одному Ариста еще задницу надрать нужно», — отмахнулся я. «Быть может, Валера будет. Кстати, знакомьтесь, Валера — это Тарантул. Тарантул — это Валера». Они пожали друг другу руки и через несколько минут Тарантул поставил на стойку два бокала с мартини и водкой, в которых плавали оливки, для себя и Валеры, мне же он налил апельсинового сока. «Я снова про скипетр и державу», — сказал я, когда мы чокнулись за знакомство, но не про настоящие. «Достаточно копий, качественных, хотя бы более-менее. Есть на примете кто-нибудь, кто сможет изготовить?» «Найду», — отхлебнув коктейль, кивнул Тарантул. «Я, к слову, надыбал номерок одного демонолога. Все еще актуально?» «Пригодится», — кивнул я. «Скинь в СМС. Кстати, немноговато охраны?» Я кивнул на полудюжину крепких парней в черных футболках в обтяжку и черных же штанах, которые сидели за самым дальним столиком. Даже отсюда было видно, что у каждого есть кобура с пистолетом. «Говорят, маленький дракон решил пойти на хозяина с войной», — пожал плечами Тарантул. «Вот он и перестраховывается, как может. Слышал, кстати, ты Фая завалил или спас, с Зинжо и за то, и за другое. Было дело», — кивнул я. «А с последним вы, как я понимаю, знакомы?» «Еще бы», — ухмыльнулся Тарантул. «Он у моих знакомых на хате прячется. Хозяина ругает, на чем свет стоит, а вот на тебя нахвалиться не может. Говорит, ты самый лучший левой, которого он встречал. Вот что вы все заладили, левой, левой», — покачал головой я. «Вроде древняя нация, а мыслите стереотипами. А кто мы-то?» — искренне удивился Тарантул. «Я вообще-то из Якутска, меня Дьюруим зовут. О, я сделал глоток сока. Пардон, если не возражаешь, буду звать тебя Тарантулом. А нафига тебе все эти татухи тогда, и зачем ты словечки китайские используешь? Девчонок клеить?» — подмигнул Тарантул. «Ох, и ведутся они на иностранцев, вы бы знали. Так что в привычку вошло. Охотно верю», — кивнул я. «Ладно, набери тогда, как найдешь того, кто копии сможет изготовить. На цену пофиг, главное, чтобы качественно сделано было». Тарантул не стал задавать массу лишних вопросов, для чего они мне и что я буду с ними делать, и на том спасибо. Покинув торнадо, мы с Валерой вызвали такси и направились обратно на родной район. До дуэли оставалось минут 15, когда мы наконец-таки прибыли на место. Желудок протестно урчал, так что я хотел как можно скорее надавать по заднице жене и отправиться домой, к горячему ужину. Его, конечно, еще нужно было приготовить, но, кажется, в морозилке еще была пачка наггетсов, которые нужно было лишь разогреть. Кинотеатр «Юность» был закрыт уже несколько лет и странно было, что его еще не снесли. Позади оказалась обширная площадка, размером примерно с футбольное поле, на котором тусовалось не менее сотни людей, большинство из которых были курсанты. Из нескольких припаркованных неподалеку автомобилей орал музон, большинство зевак попивали пиво или чего покрепче из пластиковых стаканчиков. Похоже, они все сегодня хотели получить шоу. Они его получат. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 17. Толпа встретила нас, а точнее, меня, громкими воплями и тут же расступилась. Кто-то желал мне удачи, кто-то напротив болел за Пожарского, другие же просто радовались предстоящей развлекухе. Выйдя на свободное пространство, я занял место напротив Пожарского, что спокойно стоял, засунув руки в карманы, и не обращал ни малейшего внимания на творящуюся вокруг суматоху. Судя по всему, он был уверен в своих силах. Впрочем, я тоже. Итак, согласно кодексу дуэлянтов, мы должны договориться о... Начал было Валера, пытаясь перекрыть гомон зевак, но Пожарский резко оборвал его. К черту кодекс, он отправил себе под ноги длинный плевок. Просто признай, что ты убил Михаила, и, быть может, я оставлю тебя в живых, если хорошо попросишь. Пустые угрозы и наплевательское отношение к своей собственной жизни, а уж к чужим и подавно, похоже, были визитной карточкой рода Пожарских. Удивительно, как представители сей фамилии вообще до сознательного возраста выживали. Хотя, быть может, это просто мне везло на особо одаренных, а остальные нормальные. Сомнительно, но все же. Во-первых, я твоего двоюродного братца не убивал, ответил я, только помял немного пару недель назад, но он первый начал. Во-вторых, Миша сам постоянно на неприятности нарывался, вот и допрыгался. Толпа понемногу притихла, следя за разговором. Он имел право вести себя так, как захочет, фыркнул Женя, ведь он носит великую фамилию, в отличие от тебя. Откуда ты там, из Краснодара? Твой предок и титул-то небось получил случайно. Ох, дружок, я бы тебя с удовольствием сводил на прогулку в Волок. Уверяю, пара часов, проведенных там, сбили бы с тебя всю спесь, если бы ты вообще живой остался. Из Красноярска, поправил я, а на предков моих гнать не надо, за своими следи лучше. Ладно, хватит чесать языками, Женя хрустнул костяшками. В последний раз спрашиваю, готов ли ты признать вину и принести извинения моему роду? В последний раз отвечаю, пошел в жопу. Женя в тот же миг воздел ввысь руки и ладони его вспыхнули призрачным голубым огнем. За спиной у него в воздухе возникли два вихря того же цвета, которые спустя несколько секунд сформировали двух полупрозрачных волков, настоящих волкодавов. Даже на четырех лапах каждый из них доставал жене по пояс, а роста он был немаленького, надо сказать. Призыватели, похоже, управляли фантомами силой мысли, так как Женя и пальцем не пошевелил, как волчары бросились в мою сторону. За несколько метров от меня один из них оттолкнулся лапами от земли и взмыл в воздух. С помощью телекинеза отбросил его в сторону и сам едва успел уйти от хватки второго волка, чьи челюсти щелкнул в ногти от моей ноги. Дело осложнялось тем, что я не мог, точнее сказать, не хотел, использовать телепортацию, которую я получил от Фея. Так называемые хамелеоны в этом мире были редкостью, а светиться раньше времени мне не хотелось, поэтому я надеялся ограничиться телекинезом и старым добрым мордобоем. Волки снова дружно бросились прямо на меня. Похоже, какой-то тактикой они не заморачивались, но оно и понятно, с их-то размерами проще задавить силой. Я же быстро понял, что бороться с призванными фантомами, скорее всего, было пустой тратой времени. Куда проще было разделаться с их хозяином. Улучив момент, бросился прямо к жене, который стоял как истукан, глядя перед собой стеклянным взглядом. Похоже, он мог либо управлять волками, либо драться сам. Возможно, призыватели более высшего ранга и умели совмещать оба занятия, но здесь был явно не тот случай. Мчащиеся за мной волки вдруг замерли на месте. Женя же быстро-быстро заморгал и заблокировал мой удар, а он оказался куда ловчее, чем я думал. Мой кулак просвистел в воздухе, Женя же подсечкой сбил меня с ног, и в тот же миг один из волков кинулся на меня, пинком отбросил его в сторону, быстро вскочил и снова пошел в атаку. Главное, не давать жене сосредоточиться, и у меня это с блеском получилось. Броском уронил его на землю и пнул под ребра, с такой силой, что аж нога немного онемела. Раздался хруст, Женя откатился в сторону и схватился за бок. Волки принялись растворяться в воздухе, пока вовсе не исчезли. Я же подошел к поверженному противнику и спросил, «Сдаешься?» Пошел к черту, сквозь зубы прошипел он, глядя на меня взглядом, полным ненависти. «Лучше смерть, чем позор. Дурак ты, Женя», покачал головой я. «От позора отмыться еще можно, а вот из мертвых воскреснуть, вряд ли. Меня дед все равно прибьет, когда узнает, что я проиграл и провалил его поручение», поморщился Женя. «И это в лучшем случае. В худшем от рода отлучит. Что за поручение-то?» Хмыкнул я. «Со мной разобраться?» «Угу», промычал Женя. «Я серебряного ранга и уже скоро готовился перейти на золотой, а проиграл бронзе. Так что давай закончим со всем этим». «Да нахрен ты мне нужен?» Сплюнул я на землю. «Руки еще марать. Передай деду своему, чтобы отстал от меня. Ну или пусть лично явится, раз уж я для него такое бревно в глазу». «Великий князь лично поедет разбираться с курсантом-младшекурсником», усмехнулся Женя. «Ты слишком много о себе возомнил. Поверь, рано или поздно он тебя достанет. Я хотел было сказать, что сам кого хочешь достану», как вдруг где-то совсем рядом взвыла сирена и кто-то пробасил по громкоговорителю. «Говорит старший лейтенант Сип, Просьба сохранять спокойствие, оставаться на своих местах и подготовить документы. Ну вот их еще мне и не хватало для полного счастья. Зеваки, разумеется, брызнули в рассыпную кто куда, на площадке же появились хмурые дяди в штатском, что начали хватать тех, кто под руку попадется. Я уже было думал все же попробовать смыться под шумок с помощью недавно приобретенной способности, как вдруг увидел Петрова, что шел прямо ко мне в компании трех верзил в полицейской форме. «Соколов, давно не виделись», — сказал он, подойдя поближе. «Так это из-за тебя весь сыр-бор, я вообще мимо шел», — с невинным видом сказал я. «Ладно, разберемся», — буркнул Петров, кинув быстрый взгляд на женю, и обратился к одному из верзил. «Целителя позовите, да побыстрее». Тот кивнул и удалился. Петров же снова обратился ко мне. «Проедем в отделение, напишите объяснительную. Если вы действительно ни при чем, еще к полуночи домой вернетесь». Я направился вслед за Петровым. Усевшись в машину, я спросил: «А вы что, за мной слежку устроили?» «Не говорите глупостей, Соколов», — поморщился Петров. «Местные жители в полицию пожаловались на шум, а приехавший наряд заметил использование магии и позвонил в СИП. Ага, и тут же нарисовался старший оперуполномоченный, который не так давно меня допрашивал. Слишком много совпадений. Про шум еще поверю, но вот Петров точно что-то не договаривает. В отделении я написал объяснительную. Все по стандарту. Ничего не видел, ничего не слышал, ничего противозаконного не совершал. Мимо проходил, а тут СИП документы проверяет. Не успел я поставить подпись, как Петров забрал лист бумаги и вышел из кабинета. Вернулся он через минут 10. Усевшись за стол, он сложил руки на животе и хмыкнул. Удивительно, но господин Пожарский написал практически то же самое. Шел на встречу с друзьями, упал и сломал себе два ребра. Хотя другие свидетели утверждают, что вы дуэль устроили. Врут, уверенно заявил я, глядя прямо ему в глаза. 21 человек, хмыкнул Петров. Впрочем, его благородие претензий к вам не имеет, так что если у вас они тоже отсутствуют, можете быть свободны. Поблагодарив его кивком, встал со стула и направился к двери. Однако стоило мне взяться за ручку, как я услышал: «Скажите, Соколов, а имена Фэйянг или Лисан вам ни о чем не говорят, дьявол?» Я мысленно выругался. Похоже, СИП действительно роют под Федорова и меня по касательной задели. Вряд ли у них есть что-то важное против меня, иначе бы со мной совсем по-другому разговаривали бы, но я уже попал к ним на заметку. Думаю, их цель – Федоров, а меня хотят использовать, чтобы на него выйти. Вот и следят за каждым моим шагом. Если бы Пожарский вдруг решил на меня заявить, посадили бы в кутузку и потребовали бы выложить все, что я знаю про делишки Федорова. Впервые слышу, я оглянулся и деланно нахмурился, точно напрягая память. Это актеры какие-то, я просто небольшой знаток азиатчины. Забудьте, махнул рукой Петров, не смею задерживать. Я покинул отделение. Разумеется, Петров вряд ли мне поверил. Просто решил проверить мою реакцию. Не успел я зайти домой, как в прихожую выскочил Валера. Я уж думал, тебя за решетку упекли, воскликнул он. Пожарский на тебя кляузу накатал? К счастью, нет, ответил я, скидывая кроссовки. Так что отделался объяснительной. Но СИП явно ищет способ взять за жабры Федорова и пытается сделать это через меня. Вы спрашивали меня про Фе, Лии, что-то не так? При последних моих словах Валера скорчил озадаченную мину и почесал затылок. Знаешь, лучше сам посмотри, сказал он и поманил меня за собой. Войдя на кухню, я увидел Лисана собственной персоной, который сидел в семейных трусах и белой майке алкоголички на табуретке, увлеченно поглощал наггетсы и запивал их виски с колой. Рядом же прямо на стол сидел Салем и лакал он из миски. Вогнал ему кусок катаны прямо в кадык. Звучит круто, я бы и сам не отказался на такое взглянуть, промурлыкал он, облизнувшись, а заметив меня, произнес: «О, а вот и он. Наш общий друг как раз рассказывал про твой поединок с Феем. Во-первых, брысь со стола, животным на нем не место», — сказал я. «Во-вторых, не припомню, чтобы коты вискарем питались. А в-третьих, Ли, какого черта ты на нашей кухне делаешь? Не брысну, я не кот, а фамильяр, так что прошу проявить уважение», — возразил Салем. «То же самое и про второй твой аргумент. А про Ли не знаю, я проснулся, а он уже тут сидит. Пусть сам рассказывает. Мне надо схорониться», — произнес Ли, отправляя в рот кусок жареной в панировке курицы. «Маленький дракон искать меня везде и делать больно-больно, если находить. И ты его сюда решил притащить?» — хмыкнул я, понизил голос и спросил у Валеры: «Ты его на кой хрен пустил-то? Нам и одного прихлебалы достаточно было». «Так он сказал, что ты в курсе», — таким же шепотом ответил Валера. Он еще так говорил уверенно. «Ну я и подумал, вы бы для приличия хоть в коридор вышли», — сказал Салем. «Мы вообще-то в трех шагах от вас сидим. Я остаться на пару дней, а потом уехать из города, пока все не уляжутся», — заверил меня Ли. «Я буду платить и помогать. Мои знакомые плохой оказаться, выгнать меня. Пожалуйста, Сокол, не дать осиротеть моим семерым детям. Малышке Муа, сорванцучину, красотке Фен». «Ладно, ладно», — вздохнул я, не слишком жаждая забивать мозг лишней информацией насчет чужой родословной. «Но только на пару дней. Идет, по рукам», — улыбнулся Ли и закивал. «Ты самый хороший лава из тех, что я встречать. Такими темпами нам скоро квартира попросторней понадобится, а лучше дом. Кстати, хорошая идея. Где-нибудь за городом, подальше от любопытных глаз, но не слишком далеко. Надо попросить Валеру поискать подходящий вариант. Правда, деньги за выигрыш в бою понемногу уже заканчивались, так что нужно было подумать, где раздобыть еще». Ли мы разместили на кухне, достав из шкафа запасные одеяла с подушкой. «Главное, чтобы хозяйка случайно не зашла, когда меня не будет. Насчет китайских гангстеров, она, конечно, не уточняла, но вряд ли сильно обрадуется внезапным новым жильцам. В школе на следующий день меня встретили как героя. Шутка ли, отлупасить призывателя рангом выше, попасть в руки СИП и выйти сухим из воды. Кто-то даже признался, что неплохую сумму срубил, поставив на мою победу. Оказывается, несколько предприимчивых дельцов вчера ставки принимали. Знал бы, попросил Валеру все наши бабки поставить, но не сильно расстроился, благо что они еще были. Проходя мимо кабинета Маши, решил ее проведать. Внутри за столом напротив нее сидел Сердюков. «И вот, значит, я и говорю, хрен тебе нарыло, а не медальон. Ах-ха-ха-ха-ха». Хохотнув, он оглянулся и недовольно произнес: «Соколов, у тебя что-то срочное? Мы тут вообще-то разговариваем. У нас назначен сеанс», — быстро произнесла Маша и подмигнула мне. «Ага, через 5 минут», — подыграл я ей. «Серьезно? Ну, ладно», — с явным сожалением вздохнул Сердюков, поднялся на ноги, напялил на голову фуражку, что до того лежала на столе, и сказал: «Мария Семеновна, спасибо за приятную беседу. И если передумаете, обязательно звоните, в любое время». Когда за ним захлопнулась дверь, я присел на черный кожаный диван и спросил: «Старый решил какую-то травму проработать? Я бы на вашем месте его нудной звала», — фыркнула Маша, присаживаясь рядом. «Хоть это и не слишком педагогичное замечание, но зато правда. На свидание звал, хорошо ты зашел, я ему уже и так, и эдак намекала, что у меня дел полно, а он будто не понимает, или вид делает. Видимо, надеется измором взять», — сказал я и спросил: «Как ты?» «Намного лучше, спасибо», — улыбнулась она. «А ты, я слышала, опять в неприятности влип вчера вечером. Пожарские, похоже, не успокоятся, пока я не надеру им всем задницу», — вздохнул я и пригладил волосы ладонью. «Ну или не помру в попытках сделать это». «Ты так спокойно об этом говоришь», — чуть склонила голову Маша, наматывая на палец локон волос. «Хотя род пожарских один из наиболее древних и влиятельных. Неужели тебе совсем-совсем не страшно? Пожарских боятся, в школу не ходить», — отшутился я. «Но если серьезно, пока что те их представители, с которыми мне довелось столкнуться, не слишком меня впечатлили. Как бы тебе твоя самоуверенность боком не вышла, если ты вдруг столкнешься с самим Игнатом Васильевичем», — покачала головой Маша. «Ему хоть и пошел 8-й десяток, но он молодым фору дать может. Причем не только в использовании дара. Слышала, он скоро в 4-й раз жениться собирается, избранница ему не то, что в дочке, во внучке годится. Могу лишь порадоваться за бодрого дедушку и понадеяться, что семейные хлопоты займут его так, что он позабудет о моей скромной персоне», — хмыкнул я. «Я бы не была так уверена», — вздохнула Маша. «Говорят, память у него хорошая и обидчиков своего рода он не прощает. Слушай, может, как-нибудь в парке погуляем, пока холода не грянули?» «С радостью», — согласился я. «Может, завтра вечером?» «Отлично», — улыбнулась Маша. «Тогда созвонимся днем и время выберем». Попрощавшись с Машей, я покинул кабинет, и тут зазвонил телефон. То был Тарантул. «Нашел артефактора толкового», — сказал он. «Сделает все, как надо, и лишних вопросов задавать не будет. Только цены у него кусаются. «Сколько?» – спросил я, мысленно прикидывая размер нашей заначки. Тарантул назвал сумму, и я лишь вздохнул. «Придется отдать почти все. Ну, что ж, других вариантов у меня и не было. Это я еще сторговался», – попытался утешить меня Тарантул. «Почти в полтора раза цену сбил. Спасибо», – поблагодарил его я. «За мной должок». Положив трубку, я, подумав немного, решил заодно показать артефактору найденный мной револьвер. Я так и не понял, чем он от обычной пушки отличается, а специалист, быть может, сумеет подсказать. Тарантул прислал адрес артефактора, и я направился к нему сразу после занятий, пред тем зайдя домой за стволом. Метро соответственно отпало, не хватало еще, чтобы меня на металлодетекторе обыскать решили, так что я вызвал такси. Через час я уже находился в спальном районе. Прямо передо мной находился магазинчик с вывеской «Ломбард Целковый». 24 часа, если честно, не слишком внушает доверие. Хотя, быть может, то просто ширма. Я тоже не слишком похож на могучего архимага, который некогда мог целую армию на тот свет отправить в одиночку. Толкнув дверь, я вошел вовнутрь. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 18. Я очутился в небольшом зале. Прямо передо мной стоял невысокий прилавок, где под стеклом лежали телефоны, часы, кольца, цепи и прочая ерунда. За ним на стуле сидел невысокий крепко сбитый мужчина лет 40 в черном поло и джинсах, налысо бритый, читающий газету. Скользнув по мне взглядом, он вернулся к чтению, видимо, не увидев во мне возможного клиента. «Я от Тарантула», — произнес я, подойдя к прилавку. Ломбардщик вновь оглядел меня, чуть дольше и куда более заинтересованно, отложил газету и поинтересовался. «Ты, Соколов?» «Именно», — кивнул я. «Леха», — представил он и прищурился. «Деньги с собой, я работаю только по полной предоплате». Я на миг достал из-за пазухи пачку денег. Удовлетворенно кивнув, Леха поднялся со стула и направился к двери в углу. Я последовал за ним. Спустившись по лестнице, мы очутились в подвале, заваленным всякой всячиной. Леха подошел к стене, на которой висел пыльный ковер, сорвал его и нажал несколько клавиш на цифровом замке. Часть стены бесшумно отъехала в сторону. Мы же вошли в темную комнату. Леха щелкнул выключателем, под потолком, несколько мгновений замигав, зажглась тусклая лампа, и я невольно присвистнул, оглядевшись вокруг. А вот здесь находился уже куда более интересный товар. На стенах висело самое разнообразное оружие, огнестрельное и холодное, от охотничьих ножей до сабель, от пистолетов до автоматов. Полки же низеньких шкафов были завалены амулетами, скипетрами, диадемами и кольцами. Я слегка прищурился, чтобы начать различать ауры, и у меня просто зарябило в глазах. Похоже, любая мелочь здесь была магическим артефактом, причем весьма неслабым. «Нравится?» — усмехнулся Леха, наблюдая за моей реакцией. «Не то слово», — без тени иронии ответил я. «Но мне нужно кое-что другое. Скипетр и держава. Помню», — Леха поскреб ногтями щеку. «Точнее, их копии. Не самый сложный заказ, но придется повозиться. Реплики с инаугурацией Павла сейчас хранятся в частной коллекции. Нужно договариваться, а если не получится, искать того, кто сумеет их достать». Я достал почти всю наличку и отдал ее Лехе, который рассовал деньги по карманам. «Как достану необходимое, свяжусь с тобой через Тарантула», — пообещал он. «Сроков назвать не могу, сам понимаешь, дело крайне деликатное, но постараюсь сделать все как можно быстрее. Спасибо», — кивнул я и вытащил из-за пояса револьвер. «А глянь-ка еще пушку, мне сказали, она то ли заговоренная, то ли еще что, а по мне, обычный ствол». Леха повертел револьвер в руках, проверил барабан, взвел и опустил курок. Потом отдалил пушку от глаз и слегка прищурился. Прямо как я, когда хотел разглядеть ауры. Видимо, Леха тоже был синестетиком. Что ж, вполне логично, учитывая род его занятий. Ствол необычный, он отдал мне револьвер и признался. Вот только какие чары на него наложены, хрен его знает. Похоже, над ним работал опытный колдун. Много отдал, если не секрет, почти за даром достался, хмыкнул я, убирая револьвер. Ладно, благодарю за помощь, будем на связи. Попрощавшись с Лехой, я покинул ломбард. Интересно, Кстати, где прячется Грокс? Все еще шкандыбается где-то по лесам в области. Похоже, он достаточно умен, чтобы добывать где-то пропитание и не попадаться Сибу. А этим тварям вообще есть-то нужно? Хрен его знает. Меня больше волновало, как попасть в мир, про который говорил Салем, найти Аззадана и заставить отправить меня в Аллак. Сильно сомневаюсь, что он сделает это по доброй воле. Не так давно для меня и владыка демонов не был бы проблемой, но сейчас я нахожусь в теле молодого мага, а из людей у меня юнец-недоучка, фамильяр и китайский бандит с плохими манерами. Конечно, я все равно быстрее, сильнее, хитрее и опаснее, чем средний местный маг, не слишком большое достижение, но что есть, то есть. Однако все же владыка демонов был не взорвавшимся аристократом или бойцом триады. Плюс нельзя забывать про его сподручных. Можно было бы, конечно, попробовать договориться со Заданом, но, во-первых, сильно сомневаюсь, что он окажется порядочнее уже встреченного мной демона, который изначально не собирался выполнять свои обещания. Во-вторых, у меня нет времени на игры, так что мой единственный выход – это найти способ подчинить его, а может, даже запугать. Но как это сделать, когда я всего лишь маг бронзового ранга, а он – владыка целого мира? Вопрос хороший. Нужны ресурсы, люди, влияние. Если бы мой род был такой же богатый и влиятельный, как пожарские, то не было бы большой проблемой. Я понимал, что без благосостояния и хороших связей мне не обойтись. Вот только где взять и то, и другое. Я знал только одного человека, кто мог помочь мне в этом вопросе. И у него как раз серьезные проблемы, которые я могу помочь решить. Я вытащил из кармана телефон и набрал номер Федорова. «Чего тебе?» – буркнул он спустя несколько длинных гудков. «Если ты хочешь попытаться уговорить меня разрешить тебе встречаться с моей дочерью», мой ответ – нет. Я хотел было сообщить, что на то мне его разрешение не вперлось никуда, однако решил не раздувать конфликт на ровном месте. «Поговорить надо, но не по телефону», – сказал я. «Мы можем встретиться, поговорить». «О чем?» – в голосе Федорова послышались настороженные нотки. «О ваших проблемах с бизнесом и том, каким образом я могу помочь их устранить», – ответил я. Федоров некоторое время молчал, раздумывая, а потом произнес. «Ладно, только быстро. Где и когда?» – спросил я. «У меня есть небольшой офис на окраине. Встретимся через час», – ответил он, назвал адрес и положил трубку. Следующий час я провел в размышлениях о том, как подойти к разговору. Федоров хоть и не отличался спокойствием и терпением, но дураком он не был. Убедить его можно лишь продемонстрировав, что я действительно могу помочь. До офиса я добрался минут за 40. То оказалось неприметное здание на окраине города, и первое, что я заметил, практическое полное отсутствие охраны, кроме верзилы на ресепшене, что даже не оторвал взгляд от экрана монитора, по которому шло какое-то дурацкое шоу, когда я прошел мимо. Либо Федоров настолько уверен в себе, либо охраняет его что-то более мощное, чем бугаи с пушками или даже маги. Я поднялся на второй этаж. Прямо передо мной находилась дверь, рядом с которой стоял стол. За ним сидела женщина лет 30 и что-то печатала на клавиатуре. Было ей около 30. Одета она была в белую блузку и строгое черное платье чуть ниже колен. Черные волосы были стянуты в тугой пучок. «Я к Федорову, у меня назначена встреча через 5 минут», — сказал я. «Дмитрий Соколов», — она окинула меня быстрым взглядом. «Проходите, Николай Иванович уже ждет». Я вошел в небольшое помещение. Федоров стоял у окна с пузатым стаканом в руке. На крепком столе из черного дерева стояла початая бутылка коньяка. Стоило только хлопнуть двери, как Федоров оглянулся. «А, это ты? Что надо?» Я без разрешения присел на стул рядом со столом. Федоров уселся напротив. «Выпить он мне не предложил. Мне нужны люди, оружие и деньги», сразу заявил я, решив не ходить вокруг да около. «Причем в избытке. Мне в будущем понадобится разобраться кое с кем, и этот кое-кто куда могущественнее триады». Какое-то время Федоров смотрел на меня недоверчивым взглядом, словно размышляя, не пытаясь ли я над ним пошутить. Поняв, что я абсолютно серьезен, он сделал глоток и покачал головой. «И ты с какой-то радостью решил, что все это предоставлю тебе я?» «Именно», — кивнул я, стесняюсь даже спросить, «с чего вдруг я должен тебе помочь?» Поинтересовался Федоров, не со злостью, а скорее с любопытством. Похоже, он в первый раз видел, чтобы какой-то юнец вот так сходу завалился к нему и заваливал требованиями. Из-за того, что ты пытался крутить шашни с Ариной. Уверяю, ее к тебе интерес лишь какое-то временное помутнение. Как только она найдет себе подходящего избранника из хорошей семьи, ты сразу же уйдешь в прошлое. Ну и печется Федоров о дочурке своей, мое почтение. Хоть одна хорошая черта у него обнаружилась. Я помогу вам избавиться от маленького дракона, сказал я. Ты разберешься маленьким драконом, хмыкнул Федоров и плеснул в свой бокал еще немного коньяка. Каким образом? Это уже мои проблемы, произнес я. Главное, результат, ведь верно? Слушай, парень, Федоров откинулся на спинку стула. Скажу честно, твоя наглость даже начинает мне нравиться. Сам такой был, чего уж там. Но одно дело, накостылять паре взорвавшихся старшекурсников или победить несколько бандитов, и совсем другое, пойти против такого человека, как Чандэй. Мало того, что он сам по себе могущественнейший маг, который может уничтожить в бою нескольких платиновых колдунов, так у него на зарплате целая армия наемников. А что вы теряете? Поинтересовался. Допустим, у меня ничего не выйдет. В таком случае, я перестану мозолить вам глаза. Если же я сдержу слово, вы наконец-то избавитесь от огромной проблемы, а помощь мне выйдет явно дешевле возможных издержек от действий Черного Лотоса. Думаю, тот случай с грузовиком не первый и не последний. Я прав, Федоров призадумался. Наконец он поболтал в стакане янтарную жидкость и вздохнул. Звучит как полный бред, но по рукам. Если ты прикончишь Дэ, я помогу тебе разобраться с пожарскими. Ты ведь против них хочешь выступить, верно? Я кивнул. Не стану же я рассказывать, что на деле хочу попасть в другой мир и отлупасить владыку демонов, чтобы он мне помог домой вернуться. Тем более, чуял я, что то чудное семейство еще себя покажет. Узнав о гибели Фэ, маленький дракон, по слухам, решил прилететь в Россию, чтобы лично вырвать сердце убийцы своего двоюродного брата, сказал Федоров. То есть тебе. Спасибо за уточнение, кивнул я. И где мне найти дракона? Хороший вопрос, мне он на своих перемещениях не докладывает, хмыкнул Федоров, отставляя стакан. Но, думаю, он громко заявит о своем приезде, так что я бы не стал беспокоиться на этот счет. У тебя все? Я попрощался с Федоровым и покинул офис. Позвонила Маша, сообщил, что к ней внезапно приехала родственница в гости, так что мы договорились отложить прогулку на время. Последующие несколько дней шли один за другим и мало чем отличались друг от друга. Учеба, дом, дом, учеба. Я уже начал было намекать Ли, что пара дней прошла и пора бы ему освободить жилплощадь, однако он заплатил за месяц вперед, причем сумму вдвое большую, чем та, за которую мы снимали квартиру, так что я решил смириться с новым соседом. Во всяком случае, пока. Тем более, вреда от него не было. Когда мы уходили на учебу, он еще дрых, весь вечер где-то шлялся, возвращался за полночь и сидел на кухне с Салимом, жалуясь на глупых лаваев. Еще я начал посещать спортзал при школе. Мало того, затащил с собой Валеру. Он, конечно, пытался сопротивляться и сообщил, что у него даже в школе освобождение от физкультуры было, но со мной такие дешевые трюки не прокатывают. Но так как груда мышц без умения их применять вряд ли поможет в настоящем бою, я параллельно взялся обучать Валеру рукопашному бою, и он уже начал показывать первые результаты. Если таковым, конечно, можно назвать то, что он научился лупить по груше 10 секунд и не падать на пол с одышкой. Мы же магией владеем, ну нафига нам кулаками размахивать? Тяжко вздохнул он, напяливая перчатки. Иной раз проще ударить, чем колдовать, отрезал я тоном, не терпящим возражений. Так что переставай ныть и вставай в стойку. Пожарские больше не давали о себе знать, но я сильно подозревал, что то временно. Скорее всего, женю послали в качестве разведки, проверить, на что я вообще способен. Также я не переставал совершенствовать все свои способности. Телекинез, синестезию и телепорт. Я уже мог притянуть к себе футбольный мяч с другого конца зала, а для того, чтобы проверить ауры, мне требовалось несколько секунд, не больше. С телепортом было сложнее. Телекинез я мог использовать без особых проблем, синестезию тоже, благо что для окружающих то было незаметно, а вот перемещаться с помощью силы мне приходилось в каком-нибудь безлюдном месте и желательно ночью. Однако, похоже, я более-менее научился контролировать расстояние, на которое перемещаюсь, и меня почти перестало мутить, Если я пробовал быстро прыгнуть несколько раз подряд, конечно, мой магический арсенал не шел ни в какое сравнение со способностями, которыми я обладал на Эллаке, но выбирать не приходилось. Параллельно я раздумывал о том, какие еще таланты мне бы пригодились. Наверное, все, но сложно было сказать, имелись ли у меня какие-то ограничения или нет, да и к тому же я не мог получать способности по своей воле, а то бы попробовал скопировать себе умение жени вызывать фантомных волков или других зверей, было бы крайне полезно. Поздним вечером раздался звонок с незнакомого номера, то был Федоров, он в городе, что под ним Федоров имел в виду маленького дракона, я даже уточнять не стал, вместо этого спросил, мне б жилье какое-нибудь просторное, не слишком далеко от города, но и чтоб народу вокруг не слишком много, есть что-нибудь подобное, и зачем тебе, с подозрением спросил Федоров, если Дэй захочет прикончить меня лично, драться с ним посреди города, такая себе затея, сказал я, несколько секунд помолчав, Федоров буркнул, ладно, будет тебе дом, но искренне надеюсь, что ты не водишь меня за нос, иначе, что будет со мной в этом случае так и осталось за завесой тайны, так как он бросил трубку. На самом деле, я не соврал, не думаю, что для дракона будет большой проблемой выйти на меня, особенно если учесть, что те два головореза видели мое лицо, так что встретить господина Дэя действительно лучше где-нибудь в тихом месте, где его и прикопать можно будет. Так, господа курсанты, фамильеры и бандиты, сообщил я, входя на кухню, где ужинали Валера, Ли и Салем, собирайте вещи, скоро мы переезжаем. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 19. Блин, Валера, ну и нафига ты это сделал? Вздохнул я. Так я случайно, вздохнул он и шмыгнул носом. Я и не утверждаю, что нарочно, сказал я, но с трупом-то нам что теперь делать? Валера снова тяжело вздохнул, мы переглянулись и вновь уставились на покойника, лежавшего перед нами, то был средних лет китаец лет 30, рядом валялась черная балаклава с вырезом для глаз и носа, под головой его растеклась лужа крови, надо было живьем брать, посетовал я, может, рассказал бы что-нибудь интересное про маленького дракона, то, что покойник был человеком Дэя, догадаться было нетрудно, вряд ли то был случайный грабитель, решивший обчистить дом аккуратно следующий день после того, как я въехал туда вместе со всей своей гоп-компанией, я даже и не понял сразу, что случилось, пустился в объяснение Валера, мы со Стасей играли в контру, потом она ушла спать, а я решил в соло еще немного порубиться, пошел на кухню за энергосом, свет включил, а тут какой-то тип в маске шарится, рванул ко мне, но споткнулся, упал, и прямо виском об угол. Да уж, нарочно и не придумаешь. Дом, предоставленный Федоровым, располагался на отшибе коттеджного поселка Хвойный в отдалении от других особняков, что меня более чем устраивало. Два этажа, с десяток комнат, все блага цивилизации, собственный спортзал и даже бассейн на заднем дворе, о чем еще можно было мечтать? Ну, наверное, о какой-никакой сигнализации, чтобы по дому не разгуливали бандиты из триады. Вы зачем орать так поздно? Со второго этажа спустился Ли, позевывая и потирая заспанные глаза. Ли, я разрешил остаться у нас, так как сильно подозревал, что его услуги мне скоро понадобятся. Да и к тому же места все равно полно было. Ну и я не прогадал. К нам забрался человек маленького дракона, а Валера его грохнул, сказал я, указав на покойника. Я случайно, тут же сказал Валера, боюсь даже представить, что начнется, если ты специально начнешь людей мочить, хмыкнул я и обратился к Ли. Есть идеи, что делать с трупом? Кажется, я видеть где-то лопата, вздохнул он и пошел в сторону двери в подвал. Опять глупый лавой мусорить, а китаец убирать. Ну, похоже, решение проблемы с покойником найдено. Дело оставалось за малым, найти маленького дракона. Хотя, похоже, он и сам меня уже нашел. Сможешь найти в интернете сигналку толковую и поставить? Спросил я у Валеры. Бабки не жалей, на безопасности экономить не стоит. Справлюсь, немного подумав, кивнул он. Думаешь, да и отправит сюда еще людей? Не думаю, знаю, отрезал я. И надо быть готовым отразить угрозу. В этот момент вернулся Ли с лопатой на плече. Ты помогать мне убрать, сказал он, обращаясь к Валере. Я за ноги, ты за руки. Валера кинул на меня умоляющий взгляд, но я лишь пожал плечами. Не мне же в земле ковыряться, ей-богу. Пока Валера с Ли придавали земле останки незадачливого шпиона, я сидел в своей комнате в большом кресле и размышлял о дальнейших шагах. Салем сказал, что поможет выйти на связь с Граксом после того, как я получу копии нужных артефактов. Надо будет встретиться с демоном где-нибудь в безлюдном месте и вытрясти из него все, что он знает. Но до этого стоит разобраться с маленьким драконом. И о пожарских нельзя забывать, более чем уверен, что они так просто от меня не отстанут. Хм, а что если того китайца они и послали? Думаю, маленький дракон не стал бы мелочиться и послал бы за мной целый отряд. Нельзя отбрасывать эту версию. В этот момент в комнату вошел Салем. Он прыгнул на кровать, потянулся и спросил: «А если у тебя не получится вернуться в Алак, что делать будешь?» «Хрен его знает», — дернул я плечом. Такой вариант развития событий я, конечно, рассматривал, но старался о нем не думать. Но действительно, допустим, даже Эззадан не сможет вернуть меня домой. Этот мир уже перестал так сильно меня раздражать, как раньше, но начинать все сначала оказалось довольно утомительно. Впрочем, грех жаловаться. Я хотя бы очутился в теле человека, способного к магии. А если бы я в какого-нибудь простолюдина попал, страшно и представить. Всегда мечтал хотя бы на денек попасть в Алак, задумчиво протянул Салем. Столько про него слышал. Если найдем способ туда попасть, возьму тебя с собой, хмыкнул я. Фамильяр мне пригодится. Салем благодарно кивнул, спрыгнул на пол и вышел в коридор. Я же улегся спать. Разбудил меня звонок. Сонный взял телефон с тумбочки и взглянул на экран. Номер зашифрован. Интересно, кто трезвонит в такую рань? Не дай боже реклама. На связи, буркнул я, приняв вызов. Господин Дмитрий Соколов, послышался незнакомый голос. Смотря кто спрашивает, ответил я. Игнат Васильевич Пожарский, глава рода Пожарских, продолжил незнакомец. Уделите мне буквально пару минут, сон с меня вмиг рукой сняло. Я уселся на кровати и сказал, если только пару. Понимаю, вы занятый человек, говорил Пожарский вроде бы доброжелательно, но в голосе его сквозила едва заметная издевка. Похоже, между нашими семьями возникло небольшое недопонимание, которое я бы очень хотел разрешить. Что если мы встретимся лично и обсудим все детали? Во сколько и когда? Немного подумав, произнес я. Люблю деловых людей, не тратящих время на лишние вопросы, сказал Пожарский. Послезавтра вечером резиденции барона Волкова состоится бал. Я могу устроить приглашение вам, господину Вавилову и вашим спутницам, если таковые имеются. Договорились, сказал я и положил трубку. Ну, на ловца и зверь бежит. Быть может, удастся убедить старшего Пожарского в том, что посылать ко мне своих внуков – плохая идея. Быстро закончится. Судя по тому, что Пожарский назначил встречу в людном месте – вряд ли то ловушка, но надо держать ухо востро, и еще озаботиться костюмом. Бал как-никак предполагает наряд соответствующий, неохота выглядеть как конюший, что случайно попал в компанию господ. Можно было, конечно, форму надеть, но я ее и так ношу 5 дней в неделю с утра до вечера, так что надоела она просто до зубовного скрежета. Я оделся и спустился вниз, где в столовой обнаружил Ли, Валеру и Салема. Впервые видеть человека, не умеющего копать, покачал головой первый. Ты, самый бездарный левый, что я встречал. Откуда я копать-то должен был научиться? Обиженно возразил Валера. У нас даже дачи нет. Ты еще и нищий бездарный левый, не слишком впечатлился таким аргументом ли? Если ты не знать сокол, ты не прожить и 5 минут. Вы избавились от тела, вклинился я в спор, пока он не разгорелся по новой. Угу, промычал Валера. Хорошо, что мы на отшибе живем. Закопали подальше от дома. Я закопать, а ты только ныть и жаловаться, хмыкнул Ли. Сокол, зачем тебе такой глупый левый? Давай найдем нового. Так, отставить, поднял перед собой ладони я. Ли, не обижай Валеру. Он вообще-то всем нам, быть может, жизни спас, пускай и случайно. А ты, Валера, действительно не жалуйся на все подряд. Для здоровья вредно. Хочешь сказать, что таким образом я повышаю уровень кортизола в своем организме? Поправил очки он. Нет, я хочу сказать, что таким образом ты повышаешь шанс того, что окружающее тебе по твоему организму лопатой ударит, усмехнулся я. Кстати, в воскресенье вечером мы приглашены на бал, так что сегодня едем затариваться шмотками. Я быстро пересказал разговор с великим князем. «О, я могу позвать Стасю», – оживился Валера. «Хорошая идея», – кивнул я. «Я сам хотел Машу с собой взять. Ли, присмотришь за домом, пока нас не будет?» «Конечно», – кивнул он. «Лавай плясать, китаец, работать, как обычно. Не нагнетай, если думаешь, что мне охота со старыми пердунами светские разговоры вести, ошибаешься», – поморщился я. «Но дело есть дело. Мы с Валерой отправились в город за костюмами, благо что вместе с особняком нам в придачу досталась вполне себе приличная иномарка, пускай и старенькая, но на ходу. В родном мире у меня была целая армия стилистов. Не то, чтобы я был каким-то завзятым модником, но статус обязывал выглядеть стильно. Здесь же пришлось довериться собственному вкусу, так как от Валеры, как оказалось, толку было мало. «Ну как?» – произнес он и вышел из примерочной. «Отвратительно», – вынес вердикт я, окидывая взглядом мешковатый костюм буро-коричневого цвета. «С тем же успехом ты мог бы мешок от картошки напялить. Нас к Волкову даже на порог не пустит». Валера тяжело вздохнул, но спорить не стал. И слава богу, за пару часов мне все же удалось подыскать нам подходящие костюмы. Классические черные брюки, того же цвета пиджаки, белые рубашки и туфли. Костюмчики, конечно, неплохо было бы подшить, но даже так выглядели мы вполне себе солидно. Стася и Маша согласились составить нам компанию, так что вечером в воскресенье мы все четверо уже ехали на машине в сторону резиденции Волкова. Я изредка кидал взгляды на Машу, сидящую на заднем сиденье. Выглядела она великолепно. Распущенные волосы, облегающие алое платье, шпильки на высоком каблуке. Стася же выбрала чуть более неформальный наряд, черное платье и чулки в большую клетку. Резиденция барона Волкова располагалась на краю города. То был неплохой особняк из белого кирпича, окруженный высоким забором. Мы остановились у въезда на территорию дома у шлагбаума. «Соколов и Вавилов, мы приглашены», — сообщил я мужчине в черной форме, когда Валера раскрыл окно. Мужчина достал из кармана смартфон, видимо, проверяя список гостей, удовлетворенно кивнул и поднял шлагбаум. У особняка стояли кучи машин, причем весьма и весьма люксовых. Похоже, сегодня здесь собрался весь аристократический цвет Санкт-Петербурга. Валера припарковался, мы вышли из автомобиля, поднялись по ступеням и прошли сквозь высокие двери, которые перед нами услужливо открыл дежуривший у входа дворецкий. Внутри к нам тут же подскочила молоденькая девушка и припроводила нас в большой зал с паркетным полом, в котором была тьма народа. В основном то были мужчины и женщины от 40 лет и старше. Молодых аристо почти не было, кроме нас, разумеется. Мы взяли с подноса проходившего мимо официанта по бокалу шампанского. Я огляделся. Знакомых лиц почти не было. Только вроде бы где-то в толпе мелькнул Балконский. Интересно, а как я старшего Пожарского-то узнаю? Хотя, думаю, он сам меня найдет. Какая-то тусовка старперов, хмыкнула Стася, пригубливая шампанское. Давайте в следующий раз лучше в торнадо тот же сходим. Согласен, поспешно поддакнул Валера. Но мы здесь вроде как по делу и... Он умолк, поймав мой взгляд. Маша же спросила: «И что же у вас за дела такие?» «Да так, пустяки», — улыбнулся я. «Хотели встретиться с одним человеком, обсудить пару вопросов». Маша открыла было рот, но сказать ничего не успела, так как к нам вдруг подошел Федоров собственной персоной. «Какие люди?» – буркнул он. «Соколов, можно тебя на пару слов?» Я кивнул, и мы отошли чуть поодаль. «Маленький дракон уже в городе и очень жаждет познакомиться с убийцей брата», – тихо произнес Федоров. «Я уже догадался. В пятницу ночью к нам в дом залез наемный убийца», – сказал я, подождав, пока мимо пройдет болтающая парочка. «Вы с ним разобрались?» – спросил Федоров. «Нет, чай попить пригласили», – буркнул я. «Сами как думаете?» «В общем, как я выяснил», Федоров быстро огляделся и, убедившись, что нас никто не подслушивает, продолжил: «Маленький дракон остановился в особняке у одного своего старого приятеля за городом. Предлагаю нанести удар первыми. У него куча охраны по-любому», — задумчиво произнес я и отхлебнул шампанское. «Именно», — кивнул Федоров. «Поэтому ты отправишься туда в составе вооруженного отряда и прикончишь Дэ». «Идет», — согласился я. «План, конечно, так себе, прямой как палка, но такие зачастую и срабатывают. Тем более, другого у нас нет». Договорившись с Федоровым, я вернулся к Валере с девчонками. «А это не отец Арины Федоровой, случайно?» — сощурила взгляд Маша. «Собственной персоной», — ответил я. «Ревнуешь? Было бы к кому», — фыркнула Маша, поставила на ближайший столик пустой стакан и потянула меня за руку. «Пойдем танцевать, раз уж на бал пришли». Стася подхватила идею и, пропустив мимо ушей слова Валеры о том, что он не умеет плясать, потащила его за собой. Через минуту мы уже кружились по залу вместе с другими парочками. Не скажу, что я был любитель подобного времяпрепровождения, но почему бы и нет. «Хорошо двигаешься», — заметила Маша. «Уроки танцев в школе посещал, а там такие есть?» — спросил я. «Конечно», — засмеялась Маша и прижалась ко мне. Ее рука будто бы невзначай скользнула по моему паху и слегка сжала. В штанах тут же затвердело. Я же опустил ладонь чуть ниже и шлепнул Машу по упругой попке. «Не дай бог нас балконский увидит», — прошептала она мне на ухо, и не думая убирать руку. «Школьный психолог с курсантом. Звучит как повод попросить положить заявление на стол, а пусть видит», — хмыкнул я, сжимая пальцы на ее ягодице. «Как думаешь, Валера со Стасей не обидится, если мы оставим их на полчасика? Думаю, они прекрасно проводят время друг с другом». Маша кинула взгляд на Валеру со Стасей, кружившихся неподалеку. «И куда же ты предлагаешь пойти? Куда-нибудь в уединенное тихое место?» Я слегка откашлялся, когда Маша ускорилась и принялась наглаживать меня чуть быстрее. «Как бы прям в штаны не кончить, если ты не против». «Только за», в глазах Маши мелькнули озорные огоньки. Однако не успели мы отправиться искать какую-нибудь уединенную комнату с кроватью или хотя бы диваном, как кто-то громогласно объявил. Прибыл великий князь Игнат Пожарский вместе со своей невестой, сука, и не мог явиться чуть попозже. Уважаемые читатели, огромное спасибо за интерес к моей истории. Надеюсь, она подарит вам самые яркие эмоции. Понравилась книга? Добавьте ее в библиотеку, поставьте лайк, подпишитесь на страницу автора. Вам несколько секунд, а мне еще больший мотив творить дальше. Глава 20. Маша, которая тоже выглядела очень разочарованной, слегка отстранилась от меня и убрала руку с моего причинного места, к моему вящему сожалению. Музыка понемногу смолкла, разговоры стихли, головы собравшихся повернулись ко входу в зал. Дворецкий поспешил прочь. Спустя несколько мгновений двери раскрылись и в зал вошел мощный старик в строгом фраке, на котором болтались несколько медалей, с зачесанными назад седыми волосами, стальным взглядом и носом, похожим на орлиный клюв. Похоже, то и был глава рода Пожарских. Под руку он вел молоденькую, лет 20, не старше, девушку с каштановыми волосами в белом платье до пола. За ними по пятам шли двое мордоворотов в костюмах и черных очках, под чьими пиджаками явно оттопыривались кобуры. Я на миг сфокусировался, чтобы проверить их ауры. Пожарский точно был объят белым пламенем, что местами искрилось, платина, причем не начальная стадия, а практически бриллиант. Черт, да он в одиночку может положить почти всех собравшихся, ему и телохранители не нужны. Девица светилась серым, железо. То ли не слишком одаренной родилась, то ли родители уже заранее решили сбагрить ее выгодно замуж и особо не парились развитием способностей дочери. Громилы же сияли золотом. Интересно, на кой фиг Пожарскому охрана, которую он может за пару секунд лично прикончить? Для вида, наверное, или по статусу положено. Хороший понт, он, как известно, дороже денег. К Пожарскому тотчас подскочил высокий вертлявый франт с прилизанным пробором и закрученными усами. То был хозяин резиденции вечера, барон Волков. Ему уже перевалило за пятый десяток, но он отчаянно молодился, явно подкрашивая седину. Одет он был в оранжевую рубашку, желтый пиджак и того же цвета брюки клеш. Из нагрудного же кармана пиджака торчал платок кислотно-зеленого цвета. Как по мне, просто капец вырвиглазный. «Господин Пожарский, госпожа Артемьева!» — воскликнул Волков, широко улыбнулся и отвесил настолько глубокий поклон, что чуть не стукнулся лбом о пол. «Невероятно рад вас видеть. Для меня огромная честь принимать столь знатных гостей. Я уж и не надеялся, что вы выкроете время, чтобы посетить столь скро. Владимир, хватит!» — мягко, но решительно оборвал его болтовню Пожарский, окинул взглядом и цокнул языком. «Ты решил сменить имидж? Выглядишь так, словно по ошибку заглянул в гардероб сына. Ох, Игнат Васильевич, ну вы и шутник!» — разразился Волков нарочито громким смехом. «Просто захотелось внести немного ярких красок в осень. Молодежь-то сейчас наоборот все черное предпочитает. All black, или как там сейчас модно говорить. Понятия не имею», — поморщился Пожарский. «Мы, русские люди, а не проклятые англосаксы. Полностью вас поддерживаю», — поспешно согласился Волков и покачал головой. «Сами знаете, Молодые ныне пошли, срам, ни манер, ни уважения к старшим. Насмотрится своих фильмов зарубежных и все копируют, как попугай. К слову, приношу свои самые искренние соболезнования по поводу смерти вашего старшего внука. Какая потеря! Нам всем не хватает Михаила, сказал Пожарским таким голосом, точно бы вел беседу о разбитом стакане. Огромная утрата для всей нашей семьи. А теперь, если позволите, я бы хотел промочить горло и поздороваться с парой знакомых. Конечно, конечно. Волков снова поклонился. Не смею мешать. Если что-то нужно, только дайте знать. Вновь заиграла музыка, люди вернулись к разговорам. Пожарский же, в компании невесты и телохранителей, принялся не спеша курсировать по залу. Кого-то он одаривал сухим кивком в ответ на приветствие, с другими перебрасывался парой словечек, совсем редко протягивал руку, а уж задерживался рядом с кем-то хотя бы на несколько минут он буквально два раза. Первым такой чести удостоился какой-то древний старик, опирающийся на трость. Выглядел он так, словно вот-вот Богу душу отдаст прямо на месте. То был, кажется, великий князь Острожский, возглавляющий древний польский род. Вторым же оказался 30-летний подтянутый мужчина, чуть ли не единственный, кто из присутствующих был не в костюме, а в простом поло и джинсах. Имени его, ровно как и титула, я не знал, однако Пожарский беседовал с ним не менее 10 минут и, судя по всему, они были довольно хорошо знакомы. Я проверил ауру незнакомца, ее не было. Он что, простолюдин? Но отчего тогда великий князь с ним треплется? Точно со старым другом? Очень интересно. Сделал мысленно пометку пробить информацию про этого типа. От меня не ускользнул неприязненный взгляд Федорова, которым он наградил Пожарского, когда тот проходил мимо. Впрочем, тот в накладе не остался и скривился, точно куснул лимон. Однако эти двое все же обменялись парой ничего не значащих реплик. Похоже, между ними когда-то черная кошка пробежала. Неудивительно тогда, что Федоров так легко согласился мне помочь. Вот ведь жук, чужими руками жар загребает и не морщится. Я успел кое-что нарыть про патриарха Пожарского, надо же знать, с кем цапаешься. Официально у Игната было 11 детей, 7 сыновей и 4 дочери, от 3 жен, неофициально же, как минимум вдвое больше. Причем младший едва-едва научился ходить без сторонней помощи. Про внуков и говорить не стоило. Похоже, каждый из отпрысков Игната поставил перед собой задачу, если уж и не догнать, то, как минимум, перегнать папаню. Сам же род Пожарских был невероятно древним и богатым. Бизнес, земли, недвижимость и акции, доходы Пожарские тщательно скрывали, но даже то, что можно было разузнать, внушало уважение. Всем бы так жить, да и талантом они обделены не были. Во всяком случае, Игнат, я нашел информацию, что за свою жизнь он успел провести 89 дуэлей и одержать победу в 80 из них. В 9 оставшихся же оппоненты признавали поражение заранее.